Заключение. Никакая другая мифология, за исключением, быть может, чрезвычайно популярной среди авторов жанра фэнтези мифологии кельтской, не может похвастаться столь длительным жизненным циклом, как китайская мифология, которая и в наши дни остается живой традицией. Разумеется, эта мифологическая традиция жива потому, что никогда не являлась замкнутой системой. Будь иначе, она бы не приняла в себя с такой легкостью буддийскую космологию, а сводный китайский пантеон не досчитался бы многих божеств, в том числе бодхисаттвы Гуань-инь и толстобрюхого Миле. По замечанию отечественного синолога Бориса Рифтина, многие образы китайской мифологии родились, видимо, в глубокой древности, на основе мифологических представлений, общих для целого ряда народов Восточной, Центральной, Юго-Восточной, а иногда и Южной Азии. Так китайский миф о стрелке И, убившем 9 солнц из 10, известен у многих соседних народов, равно как и предание о женщине, живущей на Луне, китайской богине Луны Чань-э. Тем не менее, даже среди мифологий соседних народов китайская стоит особняком, именно по причине своей синкретичности, всеохватности. Не будет преувеличением сказать, что она выступила в роли плавильного тигля, в котором смешались воедино мифы древних племен, рационалистические историзации конфуцианцев, предания даосов, одновременно чрезвычайно умозрительные и нарочито приземленные, вобравшие в себя все богатство народных суеверий и представления буддистов о неизбежном конце света, посмертном суде и спасении из мира страданий, к которому непременно нужно стремиться. Китайская мифология многолика и поразительно разнообразна, как многолико разнообразен сам Китай. Для человека, знакомого лишь с европейской мифологической традицией, восходящей к Древней Греции или к Старшей Эдде, она вдобавок экзотична. И если нам удалось пробить хотя бы малую брешь в Великой Китайской стене, разделяющей мировоззрение Востока и Запада, значит читатель потратил время на чтение этой книги не зря.